Глава 56. Неизвестно, что за волшебство было в словах Страунка. Когда он был рядом со мной, казалось, что на земле не осталось никакого горя, будто все проблемы где-то заблудились, будто во мраке навалившихся невзгод засветились звезды счастья. Еще недавно меня готовы были сжечь на костре за ведьмовство, но стоило встретить Страунка, как жизнь изменилась. И вот теперь он говорит, что на нем лежит проклятие одиночества. Но я преодолею все препятствия и сниму это проклятие. В чем бы оно ни крылось, я расправлюсь с ним. Страунг будет моим и только моим. Наша любовь победит все. Я подъехала к Марине и Страунгу. Пусть знают, что я все слышала. И кинула победоносный взгляд на дракона, говоря этим, что не боюсь проблем и готова побороться за счастье. Маринка неловко замолчала. Страунг вздернул бровь. «Что нужно сделать с вашим проклятием, лорд Страунг, чтобы мы все дружно забыли о нем?» Скинула голову. «Раз уж я ведьма с шальной и сильной магией, то вместе с ней мы справимся». «Вы все слышали?» Строго спросил он об очевидном. «Да, слышала. И готова бросить вызов вашему проклятию». «Но вы даже не знаете, о чем говорите», упрекнул он. В голосе послышалось смятение. «Вы боитесь чего-то?» То ли спросила, то ли удивилась я. «Конечно, боюсь», — воскликнул он. «Боюсь за вас. Вы не представляете, о чем идет речь. С темной магией лучше не спорить. Она растлевает все, к чему прикоснется. Не вмешивайтесь. Духов черного дыма не одолеть. Я уверена в своих силах. И ни за что на свете не откажусь от вас». «Бросьте. Вы не знаете ничего о проклятии. Оно испепелит вас. Оттого после нашего путешествия мы расстанемся». «Нет!» — я упрямо скрипнула зубами. «К тому же вы только что обещали Марине, что подарите мне все счастье этого мира. Или уже передумали?» «Нет, не передумал. Мы будем счастливы сейчас, пока путешествуем. А потом мне надо будет вернуться одному. Я продолжу покровительствовать вам, но на расстоянии. Вы должны будете выйти замуж, родить детей, быть счастливой». «Что за переполох?» Нас настигли Толик и Гоша и очень некстати встряли в разговор. «Не лезьте!» — зло шикнула Маринка. «Леди Лина, я хочу подарить вам дивный замок в горах. Как только вы выберете место, я построю его для вас и населю слугами. После этого вернусь к своей прежней жизни, а вы заберете родителей, сестру, друзей и будете жить в замке». «Не нужен мне замок!» — вскипела я. «Мне нужны вы!» «Елки-палки!» — протянул Толик, придерживая коня, чтобы отстать от нас. «Ничего себе разборки! Любовь-морковь, замки на песке. Весело, ничего не скажешь». Мне же было не до веселья. Страунка делал все возможное, чтобы обеспечить мне безбедную жизнь, и сам хотел вернуться в свою одинокую башню отшельника. «Леди Лина, мы не можем быть вместе!» Он занервничал. «Не вынуждайте меня грубо бросить вас здесь! Ведь все было так хорошо». «И будет хорошо, но вместе». «Это невозможно». «Да что он заладил? Невозможно, невозможно». «Не отталкивайте меня, лорд Страунг». «У меня нет выбора». Он чуть ли не выкрикнул это от отчаяния. «Поймите, дело не в вас, а во мне. Мое лицо изувечено проклятием не просто так. Стоит только снять маску, и я умру. А со мной все, кто дорог мне. Тот, кто наложил заклятие, хотел избавиться от меня. Сила магии и духи огня оставили мне жизнь, но не смогли забрать мое лицо у духов черного дыма. Я люблю вас любым, и мне все равно, что у вас с лицом». «У меня нет лица. Просто нет». «Хорошо, меня это устраивает. Я же сказала, что люблю вас». «Ваша любовь», — мечтательно протянул он и горько хмыкнул. «Именно она и могла разрушить проклятие, но не разрушила. Искренняя, чистая любовь способна на все, но, видимо, есть и неподвластные ей заклятия. Изначально, когда вы согласились остаться со мной по доброй воле, я надеялся, что вы привяжетесь ко мне, а если полюбите, то проклятие падет. Вы полюбили, полюбил и я, но проклятие не пало, а из-за того, что любовь связала нас, сейчас уже вы сами в опасности. Проклятие может добраться до вас. Я не могу позволить этого». «Это не вам решать», — горячо воскликнула я. «Ну уж нет». Он был неприступен. «Не вынуждайте меня оставить вас и улететь». «Неужели вы бросите беззащитную девушку одну в предгорьях?» Я приняла его вызов. «Нет, не брошу». Он сник. «Но и пустых надежд не хочу вселять в вас. Мы вместе лишь сейчас. Как только наше путешествие окончится, я вернусь домой. Тогда путешествие не кончится никогда». Я была упряма. «Это невозможно. К тому же проклятие начинает сжечь меня изнутри. Со мной что-то происходит. Я уже чувствую его тлетворное прикосновение. Полагаю, у нас мало времени. Через пару дней мне надо будет вернуться. Иначе погибнем все. Я, вы и ваши друзья».